Седьмая глава. Страх сковал меня липкой патокой, проникая все дальше, поднимая панику. Я ощутила жар. Щеки порозовели, словно меня поймали на лжи. «Она вернула к жизни не только меня», — тихо сказал Уорик, но каждое слово было подобно пуле. «Что?» Эш отвернулся от Уорика и посмотрел на меня. «Она воскресила кота». Проницательный взгляд Уорика впился в меня. «Были ведь и другие, не так ли?» Отвернувшись от парней, я посмотрела на череп. Казалось, его пустые глаза видели меня насквозь. «Ковач?» «Это неважно». Я попыталась вырваться из схватки Уорика, но безуспешно. «Неважно!» — шокированно прошипел Эш. «Ты можешь воскрешать мертвых, и это неважно!» «На самом деле я никого не воскрешала. Ну, так, чтобы оживить в итоге». Оба уставились на меня. «Хорошо. Замечательно. Да». Андрес сказал, что я вернула кошку к жизни, когда была маленькой. «И?» Уорик наклонил голову, заставляя меня продолжить. Я сглотнула, понимая, что он видел тот случай с Эликом в переулке, когда мы сбегали с базы Саркиса. «Возможно, я была близка к тому, чтобы воскресить еще нескольких», — пробормотала я, разглядывая свои ботинки. Но я этого не осознавала. Мио, Родригес, Аарон, Элик, кошка Эгги и та женщина в камере Киллиана. Список становился длиннее, и это уже было нельзя игнорировать. «Думаю, мы уже с этим сталкивались». Эш коснулся моей щеки. Его рука была теплой и успокаивающей. Он вытер мою слезу. «Я ведь говорил, что ты чувствуешь и жизнь, и смерть». Я даже не сразу поняла, что плачу. Мой ужас превратился в слезы. «Ты можешь сказать мне, что это такое?» Я шмыгнула носом и вытерла мокрую щеку о плечо. «Кто я?» «Я не знаю, кто ты. Ты не человек, не фейри и не друид». Эш нахмурился. На его лице читалось беспокойство. «Но думаю, чем больше я о тебе узнаю, тем быстрее разберусь во всем этом. Я ведь говорил, Брекс, ты не одна». «Буквально», — прошептал мне призрачный Уорик и коснулся моей спины. Я посмотрела на него. Как обычно, на лице Уорика не было эмоций, но он пристально смотрел в мои глаза. «Я теперь пожизненно рядом с тобой, и ты не сможешь от меня убежать. Ты зависишь от меня, не так ли, принцесса?» Мой нос вспыхнул, и я почувствовала себя уязвленной из-за того, какой слабой и испуганной я себя ощущала. Поэтому начала защищаться. «Отпусти!» Уорик усмехнулся и снисходительно сказал: «Уверена, принцесса». «Пошел к черту! Отпусти меня!» Я выдернула руку. Это случилось мгновенно. Ослепляющий поток обрушился на меня. Тошнота подкатила к горлу. Голова закружилась, отчего я начала закрывать глаза. Так много голосов пронзительно шумели, я почувствовала призрачные руки, которые царапали меня, били о камни, пытаясь до меня добраться. Чья-то рука схватила меня за руку, но в этот раз это не помогло. Я чувствовала, как тысячи духов окружают меня, унося мое сознание прочь. А потом все снова исчезло. Я хватала ртом воздух, открыла глаза и увидела, что меня держит Уорик с одной стороны и Эш с другой. Оба смотрели на меня, как на лабораторную крысу. «Интересно. Мое прикосновение не помогло». Эш склонил голову. Его язык скользнул по губе. Но, думаю, в этом есть смысл. Какой? Я ощущала прикосновение Уорика как равновесие, которое прогоняло болезнь и тьму, давая возможность твердо стоять на ногах. Только твое прикосновение защищает ее. Вы щиты и мечи друг друга. «Черт возьми, Эш!» — прорычал Уорик. «Перестань говорить загадками со всем этим своим мистическим дерьмом! Объясни нормально!» «Вы можете облегчать или уменьшать боль друг друга, разделять ее. А теперь еще вот это!» Эш кивнул на руку Уорика, держащую меня, а затем повернул ко мне голову. Что происходит, когда он тебя отпускает? Я сглотнула, понимая, к чему он клонит. «Они нападают на меня», — тихо ответила я. «Духи!» Мы все понимали, что Эша интересует не это. «Да», — я судорожно сглотнула. «Их так много! Я слышу их и чувствую, как они пытаются до меня дотянуться». Я покачала головой. Но раньше такого не было. Я бывала на кладбищах и рядом с мертвыми и никогда не ощущала такого, как сейчас. «Конечно, на кладбище дюжина мертвецов, не так ли?» — фыркнул Эш. «А вот в этой маленькой церкви более 40 000 костей. В одном пространстве, не считая кладбища наверху». Эш понизил голос. «Я тоже их чувствую. Древесные фейри могут ощущать жизнь и смерть. Не думаю, что они пытаются напасть на тебя. Их тянет к тебе, как мотыльков к огню. Как и всех нас». Уорик издал какой-то звук и сурово посмотрел на Эша. «Угомонись, большой мальчик!» Эш фыркнул, подначивая своего друга, и снова обратил свое внимание на меня. «Не думаю, что они хотят причинить вред. Но так много душ, набрасывающихся на тебя одновременно, дают этот ошеломляющий результат». «Как мне это остановить?» — гневно спросила я. «Не уверен, что ты сможешь». Эш прикусил губу. «Но ты должна диктовать свои условия и контролировать их. Показать, кто здесь главный». «Показать главенство? Диктовать условия?» Я покачала головой. «Что ты имеешь в виду?» «Считай их непослушными школьниками, которым необходим строгий учитель, чтобы держать их в узде. Чтобы они уяснили свои границы». «Но почему именно сейчас это произошло? Почему раньше я с таким не сталкивалась?» «Опять же, у меня нет ответа на эти вопросы. Но мне кажется, что-то пробудилось, когда вы двое встретились. Ведь все началось именно в тот момент, да?» Эш посмотрел на нас. «Сначала все привело к тому, что мы встретились с Уориком, потом все начало меняться. Из-за этого наша связь укрепилась, желали мы этого или нет. В чем бы ни заключалась причина, это не меняет того факта, что к тебе тянет мертвецов. И ты должна показать им, что ты босс. Может, тогда стоит уехать отсюда?» Я обвела вокруг рукой. «Конечно, ты можешь. Но не думай, что это пройдет. Если к тебе тянется смерть, то необходимо научиться давать ей отпор. Восточный блок — одно большое кладбище». Эш приподнял бровь. «И сомневаюсь, что тебе понравится зависеть от Уорика каждый раз, как это будет происходить». «Зависеть». Эш произнес это ключевое слово, и я ощутила решительность и осознание реальности. «Нет, черт возьми, нет!» «Что мне делать?» Я вздернула подбородок. «Ты должна им противостоять. Сначала с его помощью». Эш кивнул на Уорика. «До тех пор, пока духи не поймут, что ты доминируешь и держишь все под контролем». «Он Я сузила глаза. «Почему ты не можешь мне помочь?» «Потому что у меня не получается блокировать мертвецов так, как это делает Уорик. Вы связаны!» Эш сделал шаг назад. «К тому же мне нужно вернуться в Будапешт». «Что?» На моем лице появилось замешательство. «Зачем?» «Какого черта тебе понадобилось возвращаться в Будапешт?» — зарычал Уорик, впиваясь сильнее пальцами в мой локоть. «Ну, в первую очередь, ребята, я хотел поговорить с вами». Эш замолчал. «Но мы отвлеклись на мертвецов. Дело в том, что у меня появилась идея». Эш рассеянно потер грудь. «И она может сработать. Помнишь, как твой дядя сказал о том, что Нектар исчез, и никто не знает, где он теперь и что с ним случилось?» «Да», — медленно сказала я, пристально наблюдая за Эшем, ощущая нервозность. «Есть кое-что, что может...» Его зеленые глаза цвета мха встретились с моими, а на губах появилась легкая усмешка. «Это может нам дать подсказку». «Ты, Я не понимала, ощущала ли я ужас или возбуждение. «Книга Фейри». Эш опустил голову и понизил голос, осматриваясь, чтобы удостовериться, что здесь не было лишних ушей. «Думаешь, книга может помочь?» Уорик переступил с ноги на ногу, затем повернулся к Эшу, все еще сжимая мою руку. «Дала бы подсказку?» «Она знает. Проблема в другом. Готова ли она делиться информацией?» «Я подумал, может, стоит показать книгу ей?» Эш кивнул на меня. «Стоит попробовать. Ты так не думаешь?» Шепот стал громче. «Если Нектар снова начнут искать, представьте, что будет, попади он не в те руки. Если этот Нектар действительно дает те качества, о которых говорят, то он станет желанным, как сокровище племен богини Дану. Особенно для людей. Люди будут убивать за этот Нектар. Начнут войны». Уорик резко обернулся и, сердито посмотрев на Эша, покачал головой. «Я слышала о четырех магических предметах племен богини Дану. О мече, котле, копье и камне. Предметы были священны. О них почти никогда не говорили. Шептались по углам, словно это были страшные истории о привидениях. Настолько древний фольклор. Четыре предмета были сотворены верховными друидами для королей Фейри в качестве подарка. Но, к сожалению, все, что обладает такой мощью, превращает всех в чудовищ, желающих власти, обогащения и сеющих смерть. Друиды разделили предметы и спрятали их от Фейри. И за эту тайну позже королева Анейра убила почти всех друидов. Во время войны распространялись слухи, что некоторые предметы были найдены и что на самом деле королева была убита нынешней правительницей, королевой Кеннеди, друидом, использовавшим меч Нуады. Думаю, многие считали, что королевой должна была стать законная племянница Анейры. Поговаривали, что предметы уничтожили, в то время как другие думали, что они спрятаны и их еще суждено найти. Точно так же, как и Нектар. Он похож на источник молодости. И если попадет не в те руки, то уничтожит все. Если я отправлюсь в путь сегодня, то вернусь через день. Голос Эша вырвал меня из своих мыслей. «Подожди, что?» Я потерла лоб. «Ты оставил книгу дома?» «Мой дом хорошо защищен. Я не стал бы таскать такой ценный груз там, где его могли у меня отобрать», — ответил Эш. «Именно. Порталы в мир Фейри, плохие дороги, банды разбойников. Орик покачал головой. Слишком опасно ехать одному. В одну дыру ты чуть не угодил по дороге сюда. До объединения потустороннего мира и Земли порталы в мир Фейри находились в определенных местах. Через них легко было пройти в такие дни, как Самайн, или в момент соприкосновения двух миров. Но стоило мирам слиться, в атмосфере образовывались тысячи щелей, образовывая этим самым порталы. Человеческий глаз их увидеть не мог, поэтому мы постоянно теряли людей. Люди не возвращались, заплутав в бесконечном лабиринте. Говорили, что такие порталы похожи на черные дыры, и даже фейри в них исчезали. «Не переживай, мамочка!» — Эш ткнул Уорика в плечо. «Со мной все будет хорошо. Я быстро вернусь». «И ты понимаешь, что книга нужна?» Эш приподнял плечо. «К тому же лучше без тебя. Ты как гигантская неоновая вывеска». Мы все знали, что Эш не ангел, но Уорик был чудовищем, быстрым, смертоносным и пугающим, чтобы привлечь к себе все возможные банды. «Это не значит, что я не спасал твою задницу!» Уорик склонил голову набок. «Да ладно! Возможно, разок и было!» Эш фыркнул и попятился от нас. «К тому же, парень, ты вроде бы как застрял здесь!» Он подмигнул нам. «Может, это хорошее время, чтобы решить все свои проблемы?» «Эш!» — предупредил Уорик, делая шаг к нему и волоча меня за собой. Эш улыбнулся еще шире, отдал нам честь и, преодолев дюжину ступенек, покинул костницу, исчезнув в ночи. «Эш!» — взревел Уорик, но ему никто не ответил. А затем мы услышали рев мотоцикла. «Тупой придурок!» Уорик провел рукой по волосам. Они были распущены и свободно свисали вокруг его лица. Он посмотрел на меня своими морскими глазами. В помещении повисло напряжение из-за осознания, что мы остались одни, и рядом нет никаких угроз, с которыми необходимо справляться. Только мы. Между нами выстроились стены, отталкивающие нас друг от друга как можно дальше. Негодование, гнев, ненависть, желание и нежеланная связь. Мне так много нужно было сказать, но я ничего не могла произнести. Я бы не стала просить его помощи в борьбе с мертвецами. Уорик зарычал и притянул меня к себе, стиснув челюсти. «Что?» — огрызнулась я. «Ты должна была находиться в чертовом доме с Эшем», — процедил он сквозь зубы. «Неужели это так чертовски сложно?» «Прошу прощения». Я выпрямилась, отодвигаясь. «Ты слышала меня». Он снова приблизился ко мне и использовал свой рост, чтобы нависнуть надо мной. «Ты даже это не смогла сделать». «Я не подчиняюсь твоим приказам», — усмехнулась я в ответ. «Не смей обращаться со мной, как с какой-то беспомощной женщиной, которая станет слушаться тебя, хлопать ресницами и падать в обморок. Если тебе нужно именно это, то ты смотришь не на ту девушку. Женоненавистнический козел!» «Черт возьми, женщина!» — прорычал Уорик. «Не в этом дело!» «Фейри не считают женщин слабыми. Женщины-фейри — жестокие воины. Мы думаем иначе о людях», — сказал парень, который наполовину человек. Уорик хмыкнул и раздраженно откинул голову назад. «Я бы просил любого, за кем охотятся разные группировки, оставаться, черт возьми, в доме». «Не понимаю, почему тебя это волнует». Я возненавидела себя за то, что в моем тоне просквозили ревность и горечь. «Ты выглядел довольным. Она красивая. И, кстати, Мальчик похож на тебя. Мне казалось, ты против брака. Кто сказал, что я женат? А-а-а! Так эта женщина забеременела от тебя, и ты их бросил. Поэтому ты свободен и можешь трахать все, что движется. Уорик открыл рот, его охватил гнев, и он замер. Любой нормальный человек испугался бы его, но я продолжала. Это из-за них ты отдал меня Киллиану. Я старалась, чтобы мой голос звучал ровно, спокойно. Из-за ребенка и... как бы ты ее назвал? Я не знала, кем она была для него. Но женщина смотрела на него так, словно он весь ее мир. Уорик притянул меня к себе. Наши тела соприкоснулись. В крови застучал адреналин. «Ты, черт возьми, вообще не понимаешь, о чем говоришь!» — прорычал он. Ярость исказила его черты. «Так что на этот раз послушайся меня и заткнись к чертовой матери!» Я закрыла глаза. На моих губах появилась мрачная улыбка. Я поднялась на цыпочки и коснулась губами его уха. Я почувствовала его дыхание, как пальцы сильнее впиваются в мою руку. Прикусив его ухо и обдав его кожу горячим дыханием, я ощутила его возбуждение, отчего мои губы задрожали. Я переместилась к его шее, и, отступив назад, мое призрачное «я» заехала ему кулаком в живот со всей силой, на которую я была способна, используя и силу Уорика тоже. Уорик выгнулся, резко втянув воздух от внезапного нападения, и отпустил мою руку. Освободил. Спокойной ночи. Духи мгновенно налетели на меня, но я не отступала. Обернувшись, ноги дрожали, в висках пульсировало. Я преодолела их нападки и поспешила вниз по лестнице, подальше от Уорика и мертвецов косницы в седлеце. Я добралась до своей комнаты. От того, что я сбежала, у меня закружилась голова. Я толкнула дверь и вошла в свою маленькую тихую комнатку. Опи и Бити нигде не было видно, и это меня беспокоило. Я надеялась, что они не натворят бед. Я и так уже ходила по тонкому льду. На мгновение я поверила, что нахожусь в безопасности. Глупая. Замок щелкнул, словно был пластиковым, и металлическая дверь распахнулась, с грохотом врезавшись в стену. Я развернулась. Сердце ухнуло в пятки. Огромное тело Уорика рванулось ко мне. От мужчины исходила ярость. Черт! Стоя на месте, я ощутила, как внутри просыпается гнев и оживают защитные рефлексы. «Какого черта, Ковач?» — зарычал он, направившись ко мне и толкнув меня в стену. «Что?» Я вздернула подбородок, свирепо глядя на него в ответ. «Я пожелала тебе спокойной ночи, не так ли?» Он сжал челюсти и хлопнул ладонью по стене рядом с моей головой. «Можешь засунуть свое пожелание себе в задницу!» «Да что, черт возьми, с тобой не так?» «Хочешь знать, что со мной не так?» Зарычал он, наклоняясь ко мне. «Ты снова пропала! Мы с Эшем думали, что тебя похитили, пытали! Ты оборвала связь, Ковач!» «И я не мог до тебя дотянуться», — выплюнул он. «А в тот момент, когда у меня это выходит, на тебя и твоего парня нападает сотня вооруженных охранников на железнодорожном вокзале». «Он симпатичный, да?» Я усмехнулась. «Ему не нужно знать о Люке, иначе он скорее переспит с ним, чем со мной». Уорик насмешливо фыркнул, прижимая меня рукой к стене. «Мне насрать, с кем ты трахаешься, принцесса!» Он наклонился. Его рот оказался всего в сантиметре от моего. «Сколько раз я еще должен это повторить? Мне нет до тебя дела!» «Правда?» Я приподняла бровь. Мои реальные руки были опущены, но призрачные скользили вниз по его груди, забираясь под одежду, очерчивая его накачанный пресс. Его мышцы напряглись. Член упирался в ткань брюк. «Да, похоже, я вызываю у тебя отвращение». «Прекрати!» — гневно прорычал он. «Заставь меня!» — бросила я вызов. Призрачным большим пальцем я погладила головку его члена, чувствуя теплую сочащуюся смазку. Я втянула в себя воздух, ощущая его жар и мягкую кожу. Подушечками я провела по пульсирующей вене вдоль его члена, отчего тот стал еще тверже. Меня захлестнуло желание. Эта игра овладела и мной. Я должна была играть с Уориком, но мои соски затвердели, а возбуждение захватило все тело. Уорик резко вдохнул. «Ковач!» Он что-то проворчал себе под нос, предупреждая, но не сделал ни одного движения, чтобы помешать мне. «Я сказал, прекрати!» «А я сказала, заставь меня!» Мои невидимые руки обвили его. Из груди у Орика вырвался стон. В голове крутилась настойчивая мысль, что у него есть семья, и мне необходимо поступить правильно, но, казалось, меня это не волновало. Моя спина была прижата к стене. Я вызывающе смотрела на Уорика и использовала нашу связь. Он дернулся, когда мой призрачный язык скользнул по его члену, следуя за венкой, ощущая, как та пульсирует. Уорик низко зарычал, когда я лизнула солоноватую на вкус головку. «Черт!» Он сжал руки в кулаки недалеко от моей головы. Его голос стал хриплым. «Зачем ты приехал? Зачем проделал весь этот путь ради меня?» Спросила я, в то время как призрачная я лизала его член. «Почему беспокоишься? Ты ведь ничего ко мне не чувствуешь». Уорик зарычал. Он повел плечами, пытаясь успокоиться и не реагировать на мои действия. Я впилась ногтями в его задницу, притянула ближе к себе и вобрала его член в рот. «Черт!» Уорик раздраженно выпустил воздух носом, его грудь вздымалась, зубы скрипели. «Ковач!» «Я видела тебя с ними!» Во рту я чувствовала пульсацию вен на огромном члене. Я была мокрая. Возбуждение пронзило каждый мой нерв. И это лишь сильнее разозлило меня. Я должна держать все под контролем. «У тебя есть семья, сын», — усмехнулась я. Гнев пробирал меня до костей. «Так почему тебя волнует, что со мной случится? Зачем ты искал меня? Я не являюсь запасным вариантом ни для кого», — сказала девушка, сосущая сейчас мой член. Он обхватил рукой мой затылок, грубо дернув назад. Меня пронзила боль и удовольствие. Уорик сжимал рукой мое горло. «Я ничего не делаю», — издевалась я, пользуясь его же оправданием, в то время как призрачная я упорно продолжала ласкать его член. Уорик гортанно застонал. «Я просто стою на месте». «Правда?» Он сильнее сжал мое горло. Ворча, Уорик подался бедрами вперед. Призрачные руки насаживали меня на его огромный член. Мой фантом задыхался. Глаза слезились. Я была не в состоянии вынести это. Поэтому прервала связь и от ярости сморщилась. На его губах появилась злобная ухмылка. Уорик понял, что победил. «Ты не можешь засунуть мой член себе в глотку и чувствовать моральное превосходство. Это не для тебя. Я знаю тебя, Ковач. Ты извращенка и испорченная девушка, поэтому перестань притворяться хорошей. Мы оба знаем, что это не так. Иди к черту!» Прорычала я, извиваясь в его объятиях. «Ты бы не вынесла этого. Отвали от меня!» Я толкнула Уорика в грудь, не сдвинув ни на сантиметр. «Будь честна. То, что у меня есть семья, не помешало тебе меня сейчас трахнуть?» Подтверждение от него полоснуло меня ножом по сердцу. «У него есть ребенок. Женщина, которую он любит. Боги, Брекс, что ты творишь?» Я вспомнила сражение на вокзале, то, как я использовала его силу и толкнула Уорика ладонями в грудь. На этот раз у меня вышло его оттолкнуть. В крови гудел адреналин, и я повернулась к мужчине спиной. Уорик отшатнулся и врезался в стену. Не колеблясь, я метнулась к двери и коснулась металлической ручки. Сдавленный крик вырвался из меня, когда он обвил руки вокруг моей талии и кинул меня на матрас. «Черт возьми!» Уорик залез на меня и прижал мои руки к кровати. Маленькая койка застонала под натиском нашего веса. «Ты самая бесящая персона, которую я когда-либо встречал!» «Взаимно!» Я пыталась вырваться, но он лишь сильнее придавил меня к кровати. «Слезь с меня!» «Хватит ерзать!» — застонал он, наваливаясь сильнее. «Словно я и так недостаточно возбужден!» «Прекрасно! Надеюсь, отсохнет!» Я пыталась вырваться, ерзая под ним. Его тело придавливало меня. Член упирался в меня, и я прикусила нижнюю губу. «Секс — единственное, чем ты, вероятно, устраиваешь свою пару. Хочешь, расскажу, как моя пара кричит?» Он подчеркнул это слово, и я вздрогнула, словно меня ударили плетью. Пытка, боль. Но я не могла скрывать, что вся эта ситуация заводила меня. Что, черт возьми, со мной такое? «Хочешь узнать, как я ее трахаю?» — прорычал Уорик мне в ухо. Щеки залились румянцем от возбуждения. Он крепко сжимал мои запястья, но одновременно я ощущала, как его пальцы скользят по моему горлу. Другой рукой он проскользил по моим соскам. Зубами прикусил внутреннюю сторону бедра и спустился еще ниже. Я застонала и развела ноги шире. Я нуждалась в нем. До отчаяния. «Знаешь, какой дикой она становится, когда я целую ее киску?» Я ощутила призрачный язык, касающийся меня внизу, и закатила глаза. Я чувствовала дикое желание, которое он описывал. Как ее киска сжимает мой член, как она кричит, когда кончает. Я открыла рот, пытаясь втянуть в себя воздух. «Ты ведь хочешь этого, Ковач?» «Черт возьми, да!» «Нет!» — зарычала я. «Возможно, у тебя нет морали, или у тебя такая забота о своей семье, но я выше этого!» «Ты гребаная лгунья!» Уорик фыркнул и двинул бедрами. По ощущениям, казалось, что его член вошел в меня. Я выгнула спину, отзываясь с болезненным желанием. Приподнялась ему навстречу, показывая, какой жалкой лицемеркой я была. «Тебе плевать на мораль. Ты такая же темная и развратная, как и я. Просто все еще не можешь признаться себе в этом». Я ощутила его язык. «О, Боже!» «Прошу!» — молила я, не понимая, о чем прошу. «Остановиться или продолжить?» Уорик зарычал, снова навалившись на меня, отчего мурашки пробежали по моей спине. Он лишь прижимал меня к кровати и толкался бедрами. Мы были в одежде, но я чувствовала себя поглощенной. Горел каждый нерв, каждый миллиметр кожи. Он испепелял меня как изнутри, так и снаружи. Он был всюду, украл мой разум, тело и душу. А я желала, чтобы он просто прикончил меня, сжег дотла. Наши взгляды встретились. Я не могла ни пошевелиться, ни заговорить. Его губы находились близко к моим. Его грудь вздымалась и опускалась. Глаза следили за мной. Желание поглотило меня целиком. Разрушение завибрировало в воздухе. Внутри меня бились жизнь и смерть. Две составляющие, которые сражаются в бесконечной битве. Я хотела, чтобы Уорик поцеловал меня. Проник так глубоко, чтобы я не могла найти ни начала, ни конца. Он приблизил свой рот, и тепло коснулся моих губ. Я жаждала забрать все, так же, как я сделала это на днях. Но вместо этого моя тень нырнула в него, влезла в его разум, проникая в душу и добираясь до истины. Едва я это сделала, энергия заполнила меня. Поглощающая, безумная боль, ослепляющее наслаждение, интимное, необузданное. Она разрушала меня, как удар молнии. Сила пронизывала нас, ослепляя и причиняя страдания. Ревела внутри меня так сильно, оставив лишь дикую, бушующую и разрывающую меня страсть. Вой эхом пронесся по комнате. Крик сорвался с моих губ. Энергия обвела нас, и я отступила. Экстремальные чувства подавили все. «Черт!» — взревел Уорик и слез с меня. Он посмотрел на меня так, словно я была демоном. «Что это было?» Я прерывисто дышала и задавалась тем же вопросом. «Я не знаю». Уорик смотрел на меня сверху вниз. Его грудь тяжело вздымалась. «Никогда так, черт возьми! Больше не делай!» — прохрипел он и скривил губы в ярости и отвращении. «Не волнуйся!» — выпрямившись, я приподняла губу. «Не буду! Не хочу иметь с тобой ничего общего!» «Хорошо!» Отрезал он, все еще рвано дыша. «Давай на этом и закончим». Уорик резко развернулся и, хлопнув дверью, вышел из комнаты, оставив меня задыхающейся, возбужденной, напуганной и отвергнутой. Все эти ощущения сливались в одно и превращали меня во взбешенную сучку.